Кристер Мальм являлся вторым оставшимся в журнале совладельцем. Однако находился ли он на рабочем месте или в отпуске, помощи от него было одинаково мало. Он, вне всякого сомнения, был талантлив и справлялся с руководством, когда Эрика оказывалась занята или уезжала отдыхать, но при этом в основном проводил в жизнь решения, принятые кем-то другим. Кристер был великолепен, когда дело касалось графического дизайна и презентации, но совершенно беспомощен, когда речь шла о планировании журнала. Моника Нильсон нахмурила брови. Нет, она несправедлива. Раздражало ее то, что ситуация в редакции каким-то образом изменилась. Сотрудники журнала больше не были единым целым. Микаэль работал с Малин и Хенри, а все остальные как бы оказывались в стороне. Эти трое образовали некий внутренний круг, запирались в кабинете Эрики, то есть в кабинете Малин, а по выходе оттуда хранили полное молчание. При Эрике журнал всегда был дружным коллективом. Моника не понимала, что произошло, но чувствовала, что ей не доверяют. Микаэль работал над материалом, а Саландер, ни звуком не выдавая, о чем там идет речь. Правда, ничего необычного в этом не было. В свое время он молчал и о материале про Веннерстрёма, даже Эрика ничего не знала, но на этот раз у него в доверенных оказались Малин и Хенри. Короче говоря, Моника испытывала раздражение. Ей требовался отдых. Тянуло хоть на некоторое время отсюда вырваться. Она увидела, что Хенри Кортес натягивает вельветовый пиджак. «Я ненадолго уйду», — сказал он. «Передай, пожалуйста, Малин, что меня не будет часа два». «Что происходит?» «Думаю, у меня наклевывается материал. Действительно хороший материал. Об унитазах. Я хочу кое-что проверить. Но если все сойдется, у нас будет отличная статья для июньского номера». «Об унитазах?» — переспросила Моника Нильсон, провожая его взглядом. Эрика Бергер стиснула зубы и медленно опустила распечатку статьи о приближающемся суде над Лизбет Саландер. Маленькой заметки в два столбца, предназначенной для пятой страницы с новостями о жизни в стране. Был четверг. Часы показывали 15:30. Она проработала в СМП 12 дней. Эрика с минуту посмотрела на текст, выпятила губы, потом подняла трубку и позвонила руководителю информационного отдела Андерсу Хольму. «Здравствуйте. Это Бергер. Вы не могли бы найти репортера Юханнеса Фриска и сразу же прийти вместе с ним ко мне в кабинет?» Она положила трубку и терпеливо ждала, пока в стеклянной клетке не появился Хольм, ведя за собой Юханнеса Фриска. Эрика взглянула на наручные часы. 22, сказала она. «Что?» — спросил Хольм. 22 минуты. Вам потребовалось 22 минуты, чтобы встать из-за стола, пройти 15 метров до Юханнеса Фриска и приплестись вместе с ним ко мне». «А вы не сказали, что это срочно? У меня довольно много дел». «Я не говорила, что это не срочно. Я сказала вам прийти вместе с Юханнесом Фриском ко мне в кабинет. Я сказала сразу. И имела в виду сразу, а не вечером. Или на следующей неделе. Или когда вам заблагорассудится оторвать задницу от стула. Послушайте, я считаю... Закройте дверь!» Эрика подождала, пока Андрис Хольм закроет позади себя дверь, тем временем молча его изучая. Он, без сомнения, очень компетентный руководитель информационного отдела. В его задачи входит следить за тем, чтобы страницы СМП ежедневно заполнялись правильным текстом, доступно составленным и расположенным в том порядке, о котором договаривались на утреннем совещании. Соответственно, Андерс Хольм ежедневно жонглировал колоссальным количеством рабочих заданий и делал это, не роняя ни одного мяча. Проблема с Андерсом Хольмом заключалась в том, что он последовательно игнорировал решения, принимаемые Эрикой. В течение 2 недель она старалась найти к нему подход. Она пыталась с ним любезно рассуждать, испробовала прямые приказания, призывала его подумать еще раз самому, в общем, делала все для того, чтобы он понял, какой ей хочется видеть газету. Ничего не помогало. Текст, который она отвергала во второй половине дня, все равно попадал в газету где-нибудь вечером, когда Эрика уходила домой. «У нас выпала одна статья, и образовалась дыра, которую мне пришлось наскоро заполнять». Заголовок, дать который распорядилась Эрика, внезапно забраковывался и заменялся чем-то совершенно другим. Выбор не всегда оказывался неверным, но делался без консультации с ней, демонстративно и с вызовом. Речь всегда шла о мелочах. Редакционное совещание внезапно переносилось с 14:00 на 13:30, а ее не информировали. И когда она, наконец, появлялась, большинство решений уже было принято. «Извините, я в попыхах забыл вам сообщить». Эрика Бергер никак не могла понять, почему Андерс Хольм занял по отношению к ней такую позицию. Но уже убедилась, что вежливые беседы и мягкие выговоры на него не действуют. Эрика пока не привлекла к обсуждению этого вопроса других сотрудников редакции, пытаясь решить этот вопрос между ними двоими. Результата это не дало, поэтому настало время высказаться отчетливее. На этот раз в присутствии сотрудника Юханнеса Фриска, вследствие чего содержание разговора непременно станет известно всей редакции. Первое, что я сделала, начав здесь работать, это сказала, что имею особый интерес ко всему, касающемуся Лизбет Саландер. Я объяснила, что хочу заранее иметь информацию обо всех планирующихся статьях и намерена просматривать и лично давать добро на все, что будет публиковаться. Я напоминала вам об этом практически при каждом удобном случае. И в последний раз на совещании в прошлую пятницу. Какая часть данной инструкции осталась вам непонятной? Все планируемые или идущие в печать тексты присутствуют в ежедневной служебной записке в нашей интросети. Они всегда пересылаются на ваш компьютер. Вас все время информируют. Пустая болтовня. Когда я сегодня утром получила СМП в почтовый ящик, там на самом лучшем месте для новостей имелось 3 столбца о Саландер и развитии ситуации вокруг Сталлархольма. Это текст Маргареты Орринг. Она работает у нас внештатно. Я отдала статью только вчера, около 7 часов вечера. Маргарета Орринг позвонила с предложением написать эту статью еще в 11 утра. Вы одобрили ее идею и поручили ей работать над статьей около 11:30, а на совещании в 2 часа вы ни словом об этом не обмолвились. Эти сведения присутствуют в ежедневной служебной записке, неужели? Там значится следующее. Маргарета Орринг, интервью с прокурором Мартиной Франсон. Тема «Обнаружение наркотиков в Сёдертелье». Основным материалом и было интервью с Мартиной Франсон по поводу конфискации анаболических стероидов, в связи с чем задержали потенциального покупателя из Свавельщо МК. Именно. А в служебной записке нет ни слова о Свавельщо МК. Или о том, что интервью будет касаться Маггелундина и Сталлархольма. И тем самым расследование дела Лизбет Саландер. Я предполагаю, что это всплыло по ходу интервью. Андерс, я не могу понять, почему, но вы лжете мне прямо в глаза. Я разговаривала с Маргаретой Орринг, автором статьи. Она четко объяснила вам, о чем планируется интервью. Сожалею, но я не понял, что фокус будет на Саландер. А текст я получил поздно вечером. Что же мне было делать? Снимать весь материал? Оринг представил хороший текст. Тут мы сходимся. Текст замечательный. Тем самым это уже ваша третья ложь примерно за 3 минуты. Оринг представила текст в 15:20, то есть задолго до того, как я около 6 часов ушла домой. Бергер, мне не нравится ваш тон. Замечательно. В таком случае могу вам сообщить, что не одобряю ни вашего тона, ни увиливаний, ни лжи. Это звучит так, будто вы подозреваете, что я устраиваю против вас какой-то заговор. Вы так и не ответили на мой вопрос. И второе. Сегодня у меня на письменном столе появляется текст Йоханнеса Фриска. Я не помню, чтобы мы обсуждали его на совещании в 2 часа. Как могло произойти, что один из наших сотрудников целый день работает над материалом о Саландер? А мне об этом ничего не известно. Йоханнес Фриск заерзал, но благоразумно не произнес ни звука. Значит так. Мы делаем газету, и вполне естественно, что имеются сотни текстов, о которых вам неизвестно. У нас в СМП существует определенный порядок, к которому все должны приспосабливаться. У меня нет ни времени, ни возможности разбираться с некоторыми текстами особым образом. Я не просила вас разбираться особым образом с некоторыми текстами. Я требовала, чтобы, во-первых, меня информировали обо всем, что затрагивает дело Саландер, и, во-вторых, чтобы без моего одобрения на эту тему ничего не публиковалось. Спрашиваю еще раз, какая часть данной инструкции вам непонятна? Андерс Хольм вздохнул, приняв мученический вид. «Окей», — сказал Эрика Бергер, — «тогда я выражусь еще яснее. Я не намерена заниматься с вами подобными разборками. Посмотрим, поймете ли вы следующую мысль. Если подобное повторится еще раз, я сниму вас с должности руководителя информационного отдела. Это будет как гром среди ясного неба. И поднимется грандиозный шум, но потом вам придется сидеть и редактировать семейную страницу. Страницу с комиксами или что-нибудь подобное. Я не стану терпеть на должности руководителя информационного отдела человека, на которого не могу полагаться, человека, который не идет на сотрудничество и не выполняет моих распоряжений. Вы меня поняли? Андерс Хольм развел руками, давая понять, что считает обвинения Эрики Бергер беспочвенными. «Вы меня поняли? Да или нет?» «Я слышу, что вы говорите. Я спросила, понимаете ли вы меня?» «Да или нет?» «Неужели вы действительно думаете, что у вас это пройдет? Газета выходит, потому что я и другие винтики механизма работаем на износ. Правление будет... Правление сделает, как я скажу. Я здесь для того, чтобы обновить газету. У меня есть четко сформулированное задание, которое подробно обсуждалось, и мне дано право делать далеко идущие редакционные перестановки на уровне руководителей. Если я захочу, то могу избавляться от мертвечины и привносить новую кровь. А вы, Хольм, все больше начинаете мне казаться мертвечиной. Она умолкла. Андерс Хольм встретился с ней взглядом. Он был вне себя. «Это все», — сказала Эрика Бергер. «Я предлагаю вам хорошенько подумать над тем, о чем мы сегодня поговорили. Я не намерен... Это ваше право. Все. Вы свободны». Он развернулся и покинул стеклянную клетку. Эрика увидела, как он удаляется через редакционный зал по направлению к комнате, где пьют кофе. Йоханнес Фриск поднялся с намерением двинуться следом. «Йоханнес, вас я пока не отпускала. Сядьте». Она взяла его статью и еще раз пробежала ее глазами. «Насколько я понимаю, вы работаете здесь временно?» «Да, я проработал 5 месяцев, и сейчас идет последняя неделя. Сколько вам лет?» 27. Я сожалею, что вы угодили на перебранку между мной и Хольмом. Расскажите об этом материале. Сегодня утром ко мне поступили сведения, и я поделился ими с Хольмом. Он сказал, чтобы я занялся этим вопросом. Окей. Здесь говорится о том, что полиция проверяет, замешана ли Лизбет Саландер в торговле анаболическими стероидами. Этот материал как-то связан со вчерашней статьей из Сёдертелье, где тоже обнаружили анаболики? Насколько мне известно, нет. Эта история с анаболиками имеет отношение к ее контактам с боксером, с Пауло Роберто и его знакомыми. Разве Пауло Роберто занимается анаболиками? Что? Нет, разумеется, нет. Речь идет в основном о боксерской среде. Саландер занимается боксом в одном из клубов района Сёдер, где толкутся разные темные личности. Но это точка зрения полиции, а не моя. У них там где-то возникла мысль, что Саландер может быть замешана в торговлю анаболиками. Значит, у материала нет никакой реальной основы. А это скорее слухи. То, что полиция рассматривает такую возможность, не слухи. Правы они или нет, мне неизвестно. Окей, Йоханнес, я хочу, чтобы вы понимали. То, что я сейчас с вами обсуждаю, никак не связано с моим отношением к Андерсу Хольму. Я считаю вас прекрасным журналистом. Вы хорошо пишете и умеете выделять важные детали. Иными словами, статья хорошая. Проблема лишь в том, что я не верю в ее содержание. Уверяю вас, там все верно. Я объясню вам, почему статья ошибочна в корне. Откуда поступили сведения? Из источников полиции. От кого именно? Йоханнес Фриск заколебался чисто автоматически. Как и любой журналист в мире, он не хотел выдавать свой источник. С другой стороны, Эрика Бергер являлась главным редактором и, таким образом, одним из немногих людей, кто имел право требовать от него такую информацию. От полицейского из отдела по борьбе с насильственными преступлениями. Его зовут Ханс Фасте. Кто кому звонил? Он вам или вы ему? Он звонил мне. Эрика Бергер кивнула. Почему, как вы думаете, он решил вам позвонить? Я пару раз брал у него интервью во время розыска в Саландер. Он знает, кто я такой. И он знает, что вам 27 лет, что вы временный сотрудник, и вас можно использовать, если ему надо опубликовать информацию, которой хочет поделиться прокурор. Да, я все это понимаю, но ко мне поступил сигнал из следственного отдела полиции. Я поехал, попил кофе с Фастой, и он выдал мне информацию. Процитирован он точно. Как же я должен был поступить? Я уверена, что вы все процитировали точно. Дальше должно было произойти следующее. Вы несете информацию Андерсу Хольму, который идет ко мне в кабинет, объясняет ситуацию, и мы вместе решаем, как нам поступить. Понимаю, но я... Вы передали материал Хольму, который является руководителем информационного отдела. И действовали правильно. Нарушил цепочку Хольм. Но давайте проанализируем ваш текст. Во-первых, почему Фасте хочет, чтобы эта информация просочилась в прессу? Йоханнес Фриск пожал плечами. Вы не знаете? Или вам все равно? Я не знаю. Окей. Если я стану утверждать, что весь материал — ложь, и Саландер не имеет никакого отношения к анаболическим стероидам, что вы на это скажете? Доказать обратное я не могу. Именно. Значит, вы полагаете, что надо публиковать материал, который, возможно, не соответствует действительности, только потому, что мы не имеем доказательств обратного? Нет, как журналисты мы несем ответственность. Но нам ведь всегда приходится балансировать. Мы же не можем отказываться от публикации, имея источник, который высказывает некие утверждения. Философия. Мы можем спросить, почему источник хочет опубликовать конкретную информацию. Позвольте объяснить вам, почему я распорядилась, чтобы вся информация о Саландер проходила через мой письменный стол. Дело в том, что у меня имеется столько сведений по данной теме, как ни у кого другого в СМП. Юридическая редакция в курсе того, что я обладаю подобными знаниями, и лишена возможности ими делиться. «Миллениум» будет публиковать материал, который я, согласно контракту, не имею права разглашать в СМП, несмотря на то, что я здесь работаю. Информацию я получила, будучи главным редактором «Миллениума», и в настоящий момент пребываю между двух стульев. Вы понимаете, что я имею в виду? Да. И мои сведения из «Миллениума» позволяют мне категорически утверждать, что данный материал — ложь, целью которой является навредить Лизбет Саландер в преддверии судебного процесса. Навредить Лизбет Саландер трудно, учитывая уже сделанные разоблачения. Эти разоблачения в основном строятся на лжи и искажении фактов. Ханс Фасте является одним из главных источников утверждений о том, что Лизбет Саландер психически ненормальная и склонная к насилию лесбиянка, увлекающаяся сатанизмом и нетрадиционным сексом. СМИ купились на компанию Фасте, просто потому что источник казался им серьезным, а писать о сексе всегда увлекательно. Теперь же он продолжает гнуть свою линию под новым углом, стремясь еще больше опорочить Лизбет Саландер в глазах общественности, и хочет, чтобы СМП ему в этом способствовало. Извините, но пока я здесь, этому не бывать. Я понимаю. Правда? Отлично. Тогда я могу подытожить сказанное одной фразой. В обязанности журналиста входит подвергать сомнению и критически оценивать. Не просто повторять. Утверждение, из какого бы высокопоставленного источника в государственных структурах они ни исходили. Пишете вы великолепно. Но этот талант полностью обесценивается, если вы забываете о должностной инструкции. Да. Я собираюсь снять эту статью. Окей. Она не тянет. Я не доверяю ее содержанию. Понятно. Это не означает, что я не доверяю вам. Спасибо. Поэтому я собираюсь отправить вас обратно на рабочее место и предложить вам новое задание. Вот как? Это связано с моим контрактом с «Миллениумом». По его условиям я не могу разглашать то, что знаю о деле Саландер. Вместе с тем, я являюсь главным редактором газеты, которая рискует здорово забуксовать, поскольку не обладает имеющейся у меня информацией. Хм. А этого допускать нельзя. Ситуация просто уникальна и касается исключительно Саландер. Поэтому я решила выбрать журналиста, которому буду помогать двигаться в правильном направлении, чтобы публикация «Миллениума» не застала нас врасплох. А вы думаете, что «Миллениум» опубликует о Саландер что-нибудь неожиданное? Я не думаю, я знаю. «Миллениум» придерживает горячие новости, которые перевернут всю историю Саландер. Я просто вне себя от того, что не могу дать этому материалу ход. Однако делать нечего. Но вы утверждаете, что снимаете мой текст, поскольку знаете, что он не соответствует. Тем самым вы уже сказали, что в материале имеется нечто такое, что упустили все остальные журналисты. Точно. Извините, но трудно поверить в то, что все СМИ Швеции угодили в такую ловушку. Лизбет Саландер стала объектом кампании в СМИ. В таком случае обычные правила перестают действовать. И на страницы газет может попасть любой нюанс. То есть вы хотите сказать, что Саландер совсем не такая, какой ее изображают? Попробуйте представить себе, что она не виновата в том, в чем ее обвиняют. Что ее образ, созданный прессой, чистейшая ерунда. И что тут задействованы совсем другие силы, чем те, о которых нам пока известно. Вы утверждаете, что дело обстоит именно так? Эрика Бергер кивнула. И, следовательно, то, что я пытался опубликовать, является просто продолжением кампании против нее. Именно. Но вы не можете рассказать, в чем тут дело? Не могу. Йоханнес Фриск почесал в затылке. Эрика Бергер ждала, пока он все обдумает. Окей. Что я должен делать? Возвращайтесь на свое рабочее место и начинайте думать над другой версией. Не торопитесь. Но я хочу иметь возможность непосредственно перед началом судебного процесса опубликовать большой материал, пусть даже на целый разворот, где бы подробно разбиралась правомерность всех утверждений, высказанных в адрес Лизбет Саландер. Начните с того, что прочитайте все газетные статьи и составьте перечень того, что о ней говорилось. И разбирайтесь с каждым утверждением в отдельности. Ага. Мыслите как журналист. Проверяйте, кто распространяет сведения, почему и в чьих интересах. Но к началу суда меня в СМП, вероятно, уже не будет. Как я уже говорил, это моя последняя неделя. Эрика открыла пластиковую папочку в ящике письменного стола и положила перед Йоханнесом Фриском бумагу. Я уже продлила срок вашей работы на 3 месяца. Вы дорабатываете неделю на прежней должности, а в понедельник являетесь сюда. Ага. Если, конечно, хотите продолжать сотрудничать с СМП, разумеется. У вас будет контракт на выполнение исследовательской работы, выходящей за рамки обычной редакционной деятельности. Подчиняться будете непосредственно мне. В дальнейшем вы станете собирать для СМП материал о процессе над Саландер. Руководителю информационного отдела это не понравится. По поводу Хольма не волнуйтесь. Я уже побеседовала с руководителем юридической редакции и договорилась, так что проблем не возникнет. Но вы станете проводить исследования на заднем плане, а не для сводок новостей. Так пойдет? Супер! Ну и отлично. Тогда все. До встречи в понедельник. Эрика проводила его из стеклянной клетки. Подняв взгляд, она увидела, что с другой стороны центральной стойки за ней наблюдает Андерс Хольм. Он сразу опустил глаза, сделав вид, что не смотрит на нее.